И надо сказать, что чуткие музыканты, слушавшие Шаляпина, всегда отмечали значение интонационного мастерства в общем впечатлении от его гениальных спектаклей. И еще отмечали глубокий внутренний ритм. «Мне всегда казалось, — писал композитор Асафьев, — что источники шаляпинского ритма, как и его глубоко реалистического интонационного пения, коренятся в ритмике и образности русской народной речи, которой он владел в совершенстве. Кажется, и в этом не было разноречия у тех, кто воспринимал искусство Шаляпина как синтез голосового дара, интонации, ритма, слова, сценической пластики. Наиболее чуткие отмечали при этом удивительное проникновение Шаляпина в строй русского языка, шаляпинское произношение, чувство слова, присущее ему органически. Фокус Шаляпина в слове, утверждал Станиславский. Шаляпин умел петь на согласных. Мне много пришлось разговаривать с Шаляпиным в Америке. Он утверждал, что можно выделить любое слово из фразы, не теряя при этом необходимых ритмических ударений в пении. Не обладая силой звука, например, баса Василия Родионовича Петрова, он производил несравненно большее впечатление благодаря звучности фразы. Действительно, вокалистам известно, что Шаляпин окрашивает слога, сжимает и растягивает их, не нарушая ни словесной, ни музыкальной структуры. И мало кто из русских актеров так понимал стих, как Шаляпин. Вот он поет пушкинского «Пророка» с несколько холодноватой музыкой Римского-Корсакова и потрясает. Потрясает проникновением в библейский строй пушкинской речи, в торжественность и образность пушкинского стиха. В чем объяснение этого удивительного воздействия? Видимо, прежде всего в ощущении соразмерности всех элементов, важности главного слова, в умении донести рифму, окрасить в передаче каждый звук, каждый слог. «Духовный жаждою томим», начинает Шаляпин тихо, выделяя во всех словах полногласное «О», алчно скандируя «жаждою» и с подчеркнутой отчетливостью произнося оба «М» «томим». В пустыне мрачной я влочился, долгое «ы», открытое властное «а», мрачный влочился, в котором последнее «я» переходит в «а», влочился. И действие обозначено сразу, и сразу окрашено, сильно и ярко. Торжественно, мрачно, таинственно изображается это блуждание, томление. Но вот музыка подходит к словам «И шестикрылый серафим». «И шестикрылый» — слово длинное у Пушкина и Римского-Корсакова. Шаляпин еще более удлиняет выпиванием гласных, особенно обоих «ы». «Шестикрылый», после чего «серафим» звучит легко, бесплотно, воздушно. Шаляпин убирает голосовые краски, придает слову невесомость, как бы ощущая парение и разлет крыл явившегося ему серафима, и, предваряя слова «на перепутье», и явился. Поиски судьбы на этом жизненном перекрестке, повествование, в котором заключены переливы и блеск чистых красок, все ощущаете вы в этой первой строфе пророка, торжественной и приуготовляющей вас к таким дальнейшим откровениям певца, как прозябание, содрогание, вырвал, внемли и виждь. Непостижимый прекрасный Пушкин, фрески Рублева и древние сказания, непостижимое богатство русского языка, русский голос, русская традиция, русская интонация, сопряжение времен библейского, декабристского Пушкинского и строгого римского Корсакова и Шаляпина и нашего времени. Пророк-пророк, пророк-поэт и поэтическое слово «пророк», слово полководец человечьей силы, и место человека среди людей, и певец, совместивший все эти скрещения лучей, как сноп света сквозь окна купола, низвергаются эти ассоциации, пока звучит этот могучий, спокойный, устрашающий, властный и гордый голос, постигший таинство поэтической речи и музыки, которая кажется теперь уже раскаленной. Это слияние музыки с пластикой слова Шаляпин умел передать не только на русском, но и на других языках. Так, исполняя в Милане партию Мефистофеля в опере «Бойто» по-итальянски, он поразил миланскую публику не только пением, не только игрой, но и своим итальянским произношением, которое великий певец Анджело Мазини назвал произношением дантовским. «Удивительное явление в артисте», писал Мазини в редакции одной из петербургских газет, для которого итальянский язык не родной. Во Франции пресса неоднократно отмечала тонкое владение Шаляпина речью французской. Но и тогда, когда Шаляпин пел за границей по-русски, он потрясал самую искушенную публику. В 1908 году Париж готовился впервые увидеть Бориса. На генеральной репетиции, на которую были приглашены все замечательные люди французской столицы, Шаляпин пел в пиджаке, костюмы оказались нераспакованными. Исполняя сцену бреда, после слов «Что это? Там, в углу, колышется!» он услышал вдруг страшный шум и, косо взглянув в зал, увидел, что публика поднялась с мест, а иные даже встали на стулья, чтобы посмотреть, что там такое в углу. Не зная языка, публика угадала, что Шаляпин увидел там что-то страшное. «Сальвини!» — кричали Шаляпину в Милане после успеха в опере «Бойто», сравнивая его с одним из величайших трагических актеров 19-го столетия. Потрясающее впечатление от игры Шаляпина многим внушала мысль, что он и на драматической сцене был бы так же гениален, как и на оперной. Но когда Шаляпину предлагали сыграть Макбета в драме, он отвечал страшно. Видимо, потому что в драматическом театре он был бы лишен тех компонентов в создании сценических образов, какими были для него неповторимый голос, выпивание слов, музыка, ритм. И тем не менее, даже и величайшие знатоки были уверены, что для Шаляпина драматическая сцена открыта. Только очень немногие продолжали считать, что его игра – это его пение. Но уж зато от величайших театральных авторитетов до слушателей самых неискушенных весь мир твердо знает, что никогда еще не рождался артист, столь совершенно и гениально соединивший в себе три искусства. Утверждая, что синтеза в искусстве, особенно театральном, очень редко кто достигал, Константин Сергеевич Станиславский признался: «Я бы мог назвать одного Шаляпина. Первый законченный артист-певец нашего направления», — соглашался другой создатель Московского художественного театра Владимир Иванович Немирович Данченко. Слушаешь, и кажется, что время в аппаратной комнате студии измеряется по каким-то другим законам. Мало или много прошло часов, неизвестно. Из века в век следуешь за Шаляпиным, из страны в страну, из одной национальной культуры в другую. Его диапазон необъятен, образы трагические и комические, характеры трогательные и устрашающие, благородные и коварные, лукавые и полные страсти, разгульные и степенные, величественные, трусливые, ехидные, страдающие, полные сочного юмора и неземной тоски. Борис и Варлам, Досифей и князь Галицкий, Сусанин и Еремка, Мельник и хан Кончак, Олоферн и Фарлав, Алеко и Сальери, Иван Грозный и Пимен, Демон и Мефистофель, Филипп и Лепарелло, Дон Базилио и Дон Кихот. И каждая роль – результат строжайшего, беспощаднейшего отбора. Это роли, в которых, как первым отметил музыковед Янковский, господствует шекспировское начало, ибо почти каждая представляет собой не только неповторимую оригинальную партию, но и материал для высоких созданий сценического искусства. Их немного, ролей, но в каждой из них открывается новая грань гениального дарования Шаляпина. Каждая составляет событие принципиальное в истории мирового оперного театра. Это все не театральные маски, а человеческие жизни, воскрешаемые на каждом спектакле русским великим артистом, записал в своих воспоминаниях Асафьев. Когда же Шаляпин поет «Ночной смотр», «Двух гренадеров», «Старого капрала», «Блоху», «Элегию Масне» или «Сомнения Глинки», русские и украинские песни, к образам, созданным им на оперной сцене, прибавляется целая галерея новых, которые рождались в концертах без партнеров, без костюмов, без грима, без помощи декораций театрального занавеса, одной лишь силою пения, силою слова и той игры, которая заключена в слове и в пении, и которая потрясала слушателей Шаляпина нисколько не меньше, нежели его спектакли. Чем достигнуто это? Глубочайшим перевоплощением, умением вживаться в эпоху, в стиль автора, в образ. Каждая спетая Шаляпиным песня, каждый романс – это целая драма, в которой открывается и время, и люди, и судьбы. Слушая ночной смотр Глинки, слышишь и романтическое повествование о Наполеоне, встающем из гроба в 12 часов по ночам, и судьбы его солдат, которых он увлек в свое падение, и чеканные строки романтической баллады Жуковского, и гениальную музыку Глинки, и разнообразие каждой строфы, нарастание и спад этой великой исторической драмы, заключенной в ограниченные пределы вокально-драматического повествования.